Николай уже встал с табурета, и вдруг всплыло в его памяти изможденное лицо, тонкие голодухи. А почему, он так и не понял, не вспомнил. Чилецкий ходил мрачнее туч. На расспросы ничего не отвечал, даже отшутиться не мог, лишь отворачивался, когда особо допекали. Он надеялся, что сумеет развеяться, что дня через два, а может и три, все само собою пройдет. Но не проходило. Наоборот, с каждым днем ему становилось все хуже. К концу недели он извелся окончательно, превратился в оголенный комок нервов. Он совсем не спал ночами, лишь иногда, вне зависимости от времени суток, впадал в прострацию. На несколько минут отключался от мира сего. Коленцев даже сделал ему замечание, но потом, приглядевшись, сказал: «Вы бы в санчасть, что ли, сходили? Что с вами, Черецкий? Съели что-нибудь не то, а?» Борька не ответил. Вернее, он ответил, но про себя. Послал ротного на три буквы, а к врачам идти отказался. Ничего. В субботу вечером ему стало совсем не в моготу. Жизнь немила стала. Днем он поздравил из-за пустяков с Новиковым. Тот мог бы наказать подчиненного, но, видя его состояние и ничего не понимая, спустил все на тормозах. Простил. После ужина Борька стоял у дерева за курилкой, смолил одну за другой, думал об Ольге, о себе, о том, что впереди еще 20 месяцев службы и что деваться некуда, хоть вой. Мимо проходил Леха Сурков, заметил Черецкого. «Ты чего?» – спросил он. «Вали отсюда, Солобон!» – прошипел Черецкий. Леха застыл в недоумении. Давно Борька не называл его так, казалось, прошла эта временная дурь. Растворилась в череде бесконечных дней. А нет, не прошла, видно. Леха поюжился, ему встала вдруг зябко. «Ты чего сказал?» – переспросил он. «Чего слыхал?» «Я ж по-человечески поинтересовался только», – возмутился Леха. «А ты чего?» «А ну, вали, дундук деревенский. Чего встал?» – спрашивает. «Давай катись». Черецкий отбросил сигарету. «Не понял, что ли?» «Уйду». «Но сам уйду», — уперся вдруг Леха. Раскомандовался тут начальничек. Черецкий был уже на взводе, его трясло. Переполнявшее его злоба, многодневные терзания, все это требовало выхода. И сдерживать себя в эти минуты он уже не мог. «Считаю до трех, зелень пузатая», — процедил он сквозь зубы. «А хоть до ста, мне-то что?» — спокойно ответил Леха и упер руки в бока. «Раз». Леха улыбнулся, выставил вперед ногу, но ему стало не по себе, и он пожалел об упрямстве. Надо было отступить, да теперь поздно. «Два!» «Давай-давай, мне торопиться некуда!» «Три!» Черецкий выждал еще полсекунды и резко ткнул Леху кулаком в грудь. Тот откачнулся назад, но не потерял равновесия. «Еще?» – спросил Черецкий. «Попробуй!» От следующего удара Леха полетел на землю. Поднялся он не сразу, вставал медленно, придерживаясь рукой за горящую скулу. «Вали, я тебе говорю, а то еще получишь!» — громко сказал Черецкий. Но в тот же миг сам полетел вниз. Лехин кулак не просто сбил его с ног, но и отбросил назад, метра на три, в кусты. Борька вскочил моментально, словно кошка, и сразу же прыгнул вперед. Но его кулак просвистел у самого уха Суркова, тот успел увернуться. Они вместе упали, сцепившись в падении. Черецкому недолго пришлось удерживаться наверху. Леха перекинул его через себя, оттолкнул и быстро встал на ноги. Он собирался было отряхнуться, но Черецкий вновь набросился на него. На этот раз удар пришелся Лехе прямо под левый глаз. От боли он остервенел, потерял над собой контроль. Борька полетел снова в кусты, но поднялся он не сразу. Видно, удар был серьезным. «Ну что, хватит?» – спросил Леха. Он тяжело дышал, но злости в нем уже не было. Черецкий не ответил. «Ну, а теперь я пойду, Боря», – мягко проговорил Сурков. «Ты только не злись. Я же все вижу и все понимаю. Да наплюй ты на нее!» Он не заметил, как Черецкий оказался рядом. Удар ослепил Леху, лишил слуха. Он рухнул лицом в землю. «А ну, повтори!» – прокричал Черецкий, наклонившись над ним и держа кулак наготове. Из губы у него сочилась кровь, лицо было припухшим и грязным. Леха молчал. Когда он попытался было приподняться на локтях, Черевский отвел ногу, собираясь, видно, врезать Лехе в грудь сапогом, но не успел, сам полетел наземь. Он даже не понял, почему. Лишь потом заметил Хлебникова, приподнимающего Леху. Догадался, что ударил он. Встал. Сурков тоже встал. Он удерживал Славку за локоть. «Не надо, пошли отсюда», — проговорил Леха, даже не глядя на Черевского. «Ну его, псих настоящий». Хлебников напоследок сказал, полуобернувшись. «Боря, ты, если некуда силы девать, бейся вон лбом о дерево. Чего ты свое зло на других срываешь?» «Ладно, валите оба», — просипел Борька. К вечерней поверке они кое-как привели себя в порядок, и все же прапорщик подозрительно косился на их побитые лица, но вопросов он не задавал, видно, деликатный был, а может и просто опытный, не хотел подливать керосину в огонь. А ночью Борьку совсем приперло. Он тихо стонал, уткнувшись в подушку, рвал наволочку зубами, потом забылся ненадолго, на несколько минут, но в эти минуты во сне к нему опять явился отец огромный и безликий. Борька звал его, кричал, и опять не мог докричаться. Тогда он подпрыгнул, уцепился за рукав и дернул к себе. Отец склонил над ним лицо, но это было совсем другое лицо, не отцовское, неузнаваемое, а лицо Кузьмина. «Ну что, брат, — сказал Кузьмин неестественно весело, — хочешь, я тебя в увольнение отпущу на денек, а?» И захохотал. Черевский проснулся. Рядом с его койкой стоял Леха Сурков. «Ты чего так кричал? Я даже испугался». «Да ладно», — вяло ответил Борька. «Все в норме». Леха покачал головой, вздохнул. «Слушай», — сказал он, — «ты не сердись на нас, хорошо? Мало ли чего бывает». «Ну, говорил, не буду». Черевский отвернулся к стенке. Но Леха не отставал. «Нет, правда, не злись, зря я завел это дело. Надо было пройти мимо, да и все, и Славик тоже. Но, сам понимаешь, всякое бывает, извини». Он слегка коснулся Борькиного плеча. «Да иди ты уже, я про вас и думать забыл». Леха лег, заснул. Черевский тоже заснул, а может, ему только казалось, что он спит. Ведь не могли же сниться так долго. Темнота, мрак кромешный, совсем без просветов. И во мраке этом... Сам он одинокий и несчастный. Потом из мрака выплыла Олина фигурка, приблизилась. Черевский даже отпрянул на миг, испугавшись, неведомо чего. Но Оля сказала: «Не бойся, ты что это? Совсем забыл про меня? Приходи сегодня на нашу лавочку, я буду ждать». И растворилась. Проснулся Борька в поту. В первый миг пробуждения он еще верил, что все вернулось на круги своя, что она и вправду назначила ему встречу на заветной лавочке, что жизнь начинается снова, но он тут же все вспомнил, стиснул зубы.